Глава 9. Одри. Мы стоим у подножья высокой скалы в национальном парке Джошуа-Три. Причудливые деревья, в честь которых назван парк, окружают нас, их изогнутые силуэты напоминают странные скульптуры на фоне бескрайнего калифорнийского неба. Прохладный ветер ласкает мое лицо, принося с собой терпкий аромат пустыни. Джейсон рядом со мной. Его энергия, как всегда, магнитит и немного пугает. Не могу избавиться от легкого волнения. Честно говоря, когда ты сказал «альпинизм», я думала, это будет специальный центр альпинизма, а не настоящая скала. Говорю я, оглядываясь на массивный гранитный утес. Его шершавая поверхность испещрена трещинами и выступами, природными зацепами для скалолазов. Шутишь? «Думаешь, меня можно заинтересовать искусственными пластиковыми препятствиями?» Джейсон улыбается, протягивает мне страховочную систему. «Это место идеально для новичков. Сотни людей приезжают сюда каждые выходные, чтобы потусить на скалах и отточить навыки. Его руки быстро и уверенно работают с ремнями. Я невольно задерживаю дыхание, когда его пальцы касаются моей талии через тонкую ткань футболки. Моя кожа мгновенно отзывается на его прикосновение, словно она только этого и ждала. Украдкой наблюдаю за ним сосредоточенное лицо, уверенные движения. Все говорит о большом опыте. Вокруг нас другие скалолазы, кто-то уже штурмует вершины, кто-то, как мы, только готовится к восхождению. Атмосфера какого-то особенного братства витает в воздухе. «Доверься мне», — говорит Джейсон, поймав мой встревоженный взгляд. В его глазах горит азарт, который я вижу каждый раз, когда он рассказывает о своих экстремальных приключениях. Это взгляд человека, который привык управлять ситуацией и знает, чего хочет. Я киваю, стараясь отогнать сомнения, и делаю глубокий вдох, как на занятиях йогой. Внутри меня борются два начала — стремление к гармонии и желание выйти за пределы своей зоны комфорта. Я понимаю, что это свидание — возможность не только ближе узнать Джейсона, но и проверить свои собственные границы. «Ты готова?» — спрашивает он, привязывая последний узел. «Думаю, да». Отвечаю я, стараясь придать голосу уверенность. В конце концов, я здесь, чтобы испытать нечто новое и, возможно, понять, что за магия скрывается за его стремлением к адреналину. «Начнем с чего-то простого», — говорит он, указывая на более пологий маршрут, словно пытаясь успокоить мое воображение, которое уже рисует картины срыва и падения. Я делаю шаг вперед, и Джейсон, словно предугадывая мое волнение, поддерживает меня за локоть, помогая найти первую опору для ноги. Я ощущаю шероховатую поверхность скалы под пальцами, прохладную от тени, в которую еще не добралось солнце. Крепко схватившись за страховочную веревку, я чувствую ее грубую текстуру, словно она моя последняя надежда. Джейсон находится рядом, готовый поймать, если я оступлюсь. Каждый раз, когда я сомневаюсь, он тут же возникает возле меня, чтобы поддержать, и это дает мне силы двигаться дальше. Мы начинаем восхождение, и я чувствую уверенные руки Джейсона, направляющие каждое мое движение. Его спокойный, глубокий голос помогает сосредоточиться на настоящем моменте, отгоняя непрошенные мысли о высоте и возможном падении. Между нами словно протягивается невидимая нить, то особое чувство, которое возникает, когда доверяешь человеку свою жизнь. Ветер треплет мои волосы, бросая их мне в лицо. Глубоко вдыхаю, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце, которое, кажется, хочет выпрыгнуть из груди. Но это не страх, это адреналин, поднимающийся волной, смешанный с волнением от нового опыта. «Как держишься, храбрая девочка?» Голос Джейсона пробивается сквозь свист ветра в ушах. Он нависает надо мной, и солнце создает вокруг его головы золотистый ореол. В этот момент он кажется мне древнегреческим богом, спустившимся с Олимпа. Я только киваю в ответ, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Ноги дрожат от напряжения, но с каждым шагом я чувствую, как тело привыкает к новым ощущениям, становится сильнее и увереннее. Страх постепенно отступает, уступая место чистому наслаждению от покорения высоты. «Ты молодец», — улыбается Джейсон, протягивая мне руку. «Первое восхождение всегда самое сложное и самое незабываемое». «Я невообразима», — наконец выдыхаю, удивляясь собственному голосу, который звучит глухо и отрывисто на фоне звуков природы. «Невообразимо?» — Джейсон усмехается, его глаза блестят в свете солнца. «Это всего лишь скалолазанье. Чем ты занималась вообще всю жизнь?» «Я занималась йогой. Люблю движение, но предпочитаю чувствовать баланс, а не рисковать жизнью ради адреналина». «Ха-ха-ха, баланс!» Он смеется, его смех разносится по ущелью. «Одри, жизнь — это не студия йоги. Иногда нужно просто лететь в пропасть, чтобы почувствовать вкус жизни. А иногда я встречаю его взгляд. Нужно остановиться, посмотреть вниз и понять, что у тебя есть. Не только адреналин, но и душа». Он смотрит на меня молча, его взгляд непроницаем, как скала, на которую мы взбираемся. Я знаю, что он не до конца понимает меня. Мы настолько разные. Он — стремительный поток, а я — тихий ручей, который течет в глубине леса. И вдруг в его глазах я вижу не только уверенность, но и что-то еще, что-то загадочное, скрытое под маской вечного победителя. Он тоже ищет что-то, но не знает, что это. «Ты не боишься высоты?» — внезапно спрашивает он, его голос становится мягче. «Нет», — я улыбаюсь, — «я боюсь упасть». Джейсон спускается ко мне, его движения легки и уверены. Он держится рядом, и я чувствую его тепло даже сквозь ветер. «Давай, я научу тебя чувствовать себя увереннее», — говорит он, бережно касаясь моей руки. «Доверься мне, я помогу тебе найти твой ритм». И я доверяюсь ему. В его присутствии я начинаю понимать, что риск иногда может быть невероятно захватывающим, особенно когда рядом тот, кто готов подставить плечо в любой момент. Скалолазание, как и в йоге, главный секрет — баланс. Это не только физическое, но и внутреннее состояние. Мне нравится, как он сравнивает это с йогой, чем-то знакомым для меня. «Доверяй себе и своим инстинктам», — продолжает он, слегка протягивая меня ближе, чтобы поправить шлем. «Почувствуй свой центр, как в йоге». Его голос мягкий, но настойчивый. Я концентрируюсь, делая глубокий вдох, как на занятиях. Медленно, шаг за шагом, я начинаю понимать, что, несмотря на страх, мне нравится это чувство свободы и контроля над своим телом. Мы продолжаем наше восхождение, и каждый шаг становится чуть легче. Я начинаю понимать, что страх — это всего лишь еще одна эмоция, которую можно преодолеть, если рядом есть тот, кто не даст тебе упасть. И вот, когда мы достигаем середины пути, я останавливаюсь, чтобы перевести дух. Джейсон оборачивается, его лицо озаряется гордостью и поддержкой. В этот момент я понимаю, что наша разность не разделяет нас, а наоборот, делает ближе. Мы как два противоположных полюса, которые притягиваются только сильнее под давлением обстоятельств. Мы поднимаемся все выше, но страх отступает, оставляя место легкой эйфории. Каждый шаг требует концентрации и осторожности. Но с каждым движением я чувствую, как мои мышцы начинают работать в унисон, настраиваясь на ритм этой грандиозной задачи. Я вдыхаю глубже, ощущая, как кислород наполняет мои легкие, придавая силы. Джейсон уверенно идет впереди, проверяя крепость веревок и карабинов. Его движения отточены, как у профессионала. Я вижу, как он оборачивается, и в его глазах светится смесь заботы и восхищения. «Ты молодец», — говорит он, и в его голосе разливается теплая гордость. Осторожно ставлю ногу на выступ, Чувствую под пальцами шероховатость камня, его холод и твердость. Поднимаю взгляд и вижу, как Джейсон протягивает мне руку. Я хватаюсь за нее, и в этот момент мы едины, как никогда. Он подтягивает меня, и я оказываюсь на вершине. Здесь, на высоте, где, кажется, можно коснуться облаков, я ощущаю, как в груди разливается чувство победы. Джейсон обнимает меня, и его объятия — это тепло, которое проникает глубоко в сердце, согревая и защищая. «Как ощущение?» — спрашивает он с улыбкой, в которой столько жизни и света. Я смотрю вокруг, захваченная панорамой, открывающейся передо мной. Мягкие линии горизонта, игра света и теней. Все это кажется нереальным, но я знаю, что это правда. «Невероятные!» — восклицаю я, чувствую, как сердце переполняется счастьем. «Не верится, что я смогла! Это казалось невозможным поначалу, но вот мы здесь, на вершине!» Джейсон смеется, и его смех — это музыка, которая гармонирует с мелодией ветра. В этот момент я понимаю, что здесь, на этой вершине, вместе с Джейсоном я чувствую себя живой, как никогда. Это место, это высота, это наше маленькое чудо, где все кажется возможным. Солнце медленно клонится к горизонту, окрашивая небо в нежные персиковые тона. Мы с Джейсоном решили разбить лагерь на небольшой поляне. Я с восхищением наблюдаю, как уверенно он достает палатку из машины. Его сильные руки двигаются четко и слаженно, выполняя работу с креплениями и стойками. В каждом его действии чувствуется опыт и какая-то особая грация, которая завораживает. Он делает это с такой легкостью, будто всю жизнь только этим и занимался. «Не хочешь освоить премудрости туристической жизни?» — с лукавой улыбкой спрашивает он. «Боюсь напортачить, честно признаюсь я, но все же подхожу ближе. Не бойся, я подстрахую». Наши пальцы соприкасаются на холодном металле креплений, и по телу пробегает волна мурашек. Когда палатка установлена, Джейсон отправляется за хворостом, а я раскладываю спальники внутри. Вскоре слышу потрескивание разгорающегося костра и выхожу наружу. Джейсон сидит у огня, языки пламени отражаются в его глазах, придавая взгляду какую-то первобытную силу. «Готова к настоящему походному ужину?» — спрашивает он, протягивая мне заточенный прут для жарки сосисок. Я киваю, устраиваясь рядом с ним на большом валуне. От его плеча исходит такое притягательное тепло, что мне хочется придвинуться ближе, но я сдерживаю этот порыв. «И палатку поставить можешь, и костер разжечь», — говорю я, наблюдая, как ловко он управляется с костром. «Все делаешь с такой легкостью». Джейсон поднимает голову, и в угасающем свете пустынного заката я замечаю легкую улыбку на его губах. Он откидывает назад прядь темных волос, выбившуюся из-под потертой бейсболки. Отблески пламени играют на загорелом лице, подчеркивая резкие черты. «Просто много практики». Он подкладывает еще одну ветку в костер. «Знаешь, иногда нужно сбежать от городской суеты, чтобы услышать собственные мысли. Здесь, среди этих древних скал и причудливых деревьев, все становится кристально ясным». «Где ты научился всему этому?» спрашиваю я, завороженная тем, как естественно он вписывается в этот дикий пейзаж. Отец учил, его голос становится мягче. Он протягивает мне дымящуюся кружку с чаем. Каждое лето мы проводили в походе. Он был настоящим мастером выживания в дикой природе. Научил меня не только разводить костер, но и ориентироваться по звездам и находить питьевую воду, и даже делать ловушки для рыбы. Джейсон вздыхает, глядя на медленно гаснущее солнце. Были прекрасные времена. В его глазах отражается пламя костра, а может быть и отблеск далеких воспоминаний. Я осторожно принимаю кружку, чувствуя, как тепло согревает озябшие пальцы. «А сейчас? Вы все еще ходите вместе?» — спрашиваю я, хотя что-то в его тоне уже подсказывает мне ответ, от которого холодеет внутри. Джейсон откидывается на древний валун, нагретый за день беспощадным калифорнийским солнцем. Его взгляд устремляется в небо, где первые звезды прокалывают темнеющий купол над пустыней. Причудливые силуэты деревьев Джошуа на фоне заката придают моменту какую-то сюрреалистичность. «Нет», — произносит он после долгой паузы, и его голос звучит глуше. 6 лет назад они с мамой погибли в аварии. Пьяный водитель вылетел навстречку. Мое сердце сжимается от боли в его словах. Я накрываю его руку своей, чувствую шершавость мозолей под пальцами. В этот момент мне хочется защитить его, укрыть от всей той боли, что ему пришлось пережить. «О, Джейсон!» — мой голос дрожит. «Я даже не представляю, через что тебе пришлось пройти». Он сжимает мою руку, его пальцы теплые и сильные, словно пытаются удержаться за что-то реальное здесь и сейчас. Родители — это самое ценное, что у нас есть в жизни. Особенно понимаешь это, когда их не становится, — говорит Джейсон с горечью. Его слова падают тяжелым грузом мне на душу. Я отвожу взгляд, рассматривая причудливые тени, которые отбрасывают кактусы. «Мы с моими родителями не общаемся», — признаюсь я тихо. «Что?» — в его голосе искреннее недоумение. «Я бы отдал все, чтобы увидеть своих снова. А твои живы, но вы не общаетесь?» «Это сложные отношения, Джейсон». Он качает головой, и в сгущающихся сумерках я вижу, как напрягаются его плечи. «Все можно исправить, пока люди живы. Потом будет поздно». Не зная сути, легко говорить. Я обхватываю колени руками, чувствуя, как холодеет вечерний воздух пустыни. «Нет, Одри!» Его голос становится настойчивым, в нем слышится непривычная для Джейсона жесткость. «Ты не понимаешь? Ты можешь просто позвонить им прямо сейчас!» Я бросаю взгляд на телефон, небрежно брошенный на плоский красноватый камень. В голове проносятся десятки болезненных воспоминаний. «Это не так просто, как тебе кажется». Я обхватываю плечи руками, защищаясь от вечерней прохлады пустыни. «Ты не знаешь всего». «Это намного проще, чем ты думаешь». Его голос смягчается, становится глубже. «Поймешь это только тогда, когда уже никогда не сможешь им позвонить». Его слова бьют прямо в сердце. Я чувствую, как дрожит подбородок, как к глазам подступают слезы. Джейсон замечает мою дрожь и, не говоря ни слова, притягивает меня к себе, укутывая в мягкий плед. «Думаю, нам обоим это сейчас нужно», — тихо произносит он, доставая из рюкзака флягу. В его глазах пляшут отблески заката. «Лучшие виски из моей коллекции». Делаю маленький глоток. Терпкая жидкость обжигает горло, но это приятное тепло быстро растекается по всему телу. Вокруг нас величественно возвышаются причудливые силуэты деревьев Джошуа, отбрасывая длинные тени на красную пустынную землю. Солнце медленно тонет за горизонтом, раскрашивая небо в невероятные оттенки розового и оранжевого. Лучи пронзают облака, создавая тот самый божественный эффект, который заставляет замереть в благоговении. Я прижимаюсь к Джейсону теснее, впитывая каждую секунду этого момента. «Знаешь», — тихо говорит он, не отрывая взгляда от заката, «я много раз приезжал сюда один. Всегда мечтал разделить это место с кем-то особенным. В его голосе столько искренней нежности, что у меня щемит сердце. Вдалеке раздается первый вой койотов. Тоскливая песня пустыни, которая, как ни странно, только усиливает ощущение защищенности в его объятиях. Пустыня погружается в темноту, и небо постепенно наполняется мириадами звезд. Наблюдаю, затаив дыхание, никогда раньше не видела такого зрелища. В городе небо всегда казалось пустым, безжизненным, а здесь звезды рассыпаны по чернильному полотну, словно кто-то разбросал горсти бриллиантов. Млечный путь раскинулся сверкающей лентой, пересекая весь небосвод от горизонта до горизонта. Невероятно! Мой шепот растворяется в ночной тишине. Я откидываюсь назад, ощущая спину и все еще хранящее дневное тепло каменное ложе. Джейсон устраивается рядом, его пальцы осторожно переплетаются с моими, посылая по телу волну тепла. «Видишь ту яркую звезду?» Он поднимает свободную руку, указывая куда-то в бесконечность. «Это полярная. Древние моряки использовали ее как компас. Она единственная всегда остается на месте, когда весь небосвод движется вокруг». Костер медленно угасает, его потрескивание сливается с таинственными звуками ночной пустыни, шорохом ветра в ветвях деревьев Джошуа, далеким уханьем совы, шелестом песка. Несмотря на навалившуюся усталость, я борюсь со сном, не хочу упустить ни секунды этого волшебства. Поворачиваю голову к Джейсону, отблески углей играют на его лице, подчеркивая четкую линию скул и придавая глазам загадочный блеск. Он замечает, как я вздрагиваю от прохладного ночного воздуха и молча притягивает меня ближе. Его теплое дыхание касается моей шеи, вызывая волну мурашек, не имеющих ничего общего с холодом. Между нами повисает особое напряжение, густое, осязаемое, от которого перехватывает дыхание. Джейсон так близко, что я чувствую размеренное биение его сердца. Его пальцы невесомо скользят по моей щеке, мягко поворачивая мое лицо к себе. «Одри», — произносит он мое имя, в его глазах отражаются звезды, смешиваясь с тем глубоким чувством, которое я пока не решаюсь назвать даже мысленно. Время застывает, как янтарь. Далекий вой койотов доносится словно сквозь толщу воды из какой-то другой реальности. В моем мире сейчас существуют только его сильные руки, его теплое дыхание на моих губах и его глаза, в которых я вижу отражение собственных чувств. Джейсон медленно склоняется ко мне, и я закрываю глаза, ощущая, как замирает сердце. Его губы касаются моих с такой осторожной нежностью, словно я редкая драгоценность, которую он боится спугнуть. В этом прикосновении столько трепета и чувства, что я забываю дышать. Подаюсь навстречу, и поцелуй становится глубже, увереннее, но не теряя своей удивительной нежности. Последние угли в костре вспыхивают прощальными искрами и медленно гаснут. Но холод больше не властен надо мной. В объятиях Джейсона я впервые за долгое время чувствую себя по-настоящему защищенной. Его поцелуи становятся более глубокими, в них появляется та особенная страсть, от которой кружится голова. Мои пальцы зарываются в его мягкие волосы, притягивая ближе, стирая последнее расстояние между нами. Каждое его прикосновение отдается сладким резонансом в каждой клеточке тела, заставляя забыть обо всем на свете, о прошлом, о будущем, обо всем, кроме этого момента. «Ты невероятная!» — хрипло шепчет он. Его губы скользят по моей шее, оставляя дорожку поцелуев, от которых я теряю связь с реальностью. Его руки нежно очерчивают контуры моего тела через мягкую ткань худи. В каждом прикосновении чувствуется сдерживаемая страсть. Где-то на краю сознания я отмечаю, как прохладный ветер пустыни играет нашими волосами, как мерцают над нами бесчисленные звезды, как шелестят листвой древние деревья Джошуа. Но все эти ощущения лишь создают идеальную декорацию для главного, этого момента абсолютной близости с человеком, который каким-то чудом пробрался сквозь все мои защитные барьеры прямо в сердце. Джейсон подхватывает меня на руки и несет в палатку, не прерывая поцелуя. Его прикосновения становятся более смелыми, более требовательными, Спальные мешки превращаются в импровизированное ложе под звездным небом, видимым сквозь сетчатое окно палатки. «Ты такая красивая!» — шепчет он, стягивая с меня худи. Его губы исследуют каждый сантиметр обнаженной кожи, вызывая дрожь, удовольствие. Мои руки скользят под его футболку, чувствуя твердые мышцы, жар его тела. Ночной воздух холодит кожу, но между нами разгорается настоящий пожар. Каждое прикосновение, каждый поцелуй только усиливает желание. Джейсон приподнимается, стягивая футболку через голову, и лунный свет очерчивает рельеф его торса. «Я хочу тебя», — выдыхаю я, притягивая его обратно. Его руки скользят по моему телу, находя все чувствительные точки, заставляя выгибаться и стонать от удовольствия. «Ты даже не представляешь, как я хочу!» Его голос срывается, когда мои ногти легко царапают его спину. Наши движения становятся более отчаянными, более жадными. Оставшаяся одежда летит в сторону, и теперь между нами нет никаких преград. Губы Джейсона прокладывают обжигающий путь от моей шеи к груди, заставляя меня задыхаться от нахлынувших ощущений. «Боже, Одри!» — стонет Джейсон, когда мои бедра инстинктивно подаются навстречу его прикосновениям. Его пальцы творят настоящую магию, исследуя самые интимные места, доводя меня до грани. Я притягиваю его ближе, нуждаясь в большем контакте. Его тело идеально сливается с моим, как две части одного целого. Каждое движение, каждый вздох синхронизируется в идеальном танце страсти. Наши тела соединяются, вызывая волну невероятного удовольствия. Его движения начинаются медленно, но постепенно набирают темп, отвечая на мои безмолвные мольбы. Мир вокруг перестает существовать. Время растягивается и замирает. Есть только мы, звездное небо над головой, наши переплетенные тела, и эта удивительная ночь.